Глава 33. Но что мне нравилось в нем? Его дерзость, таинственность, благородство, умение держать слово, умение прийти на помощь при любой ситуации. Я знала этого парня всего сутки, но уже была покорена всеми вышеперечисленными качествами. Он был прекрасен практически во всем, но физический недостаток заставлял его чураться людей. Только лично мне все равно, что с его лицом. Главное, что он прекрасен душой. «Спасибо, леди Лина», — поблагодарил он и убрал руку с моей щеки. Я чуть не поморщилась от разочарования. Хотелось, чтобы он еще погладил меня по щеке. Но момент ушел, и теперь предо мной снова был собранный и серьезный лорд Страунг. «Чай или кофе можно выпить?» — поинтересовалась я, чтобы не ехать на охоту на пустой желудок. «Буду рада булочке». «Тогда пойдем». Он поманил меня за собой на террасу. Щелкнул пальцами. И на кофейном столике появились две чашки с поднимающимися струйками пара. На тарелке лежал нарезанный вишневый штрудель. Мы сели в кресло и неспешно насладились завтраком. Я так поняла, что Страунг слегка замедлил время, чтобы подольше посидеть со мной за чашечкой чая. За разговорами и шутками завтрак казался еще вкуснее. «Не удивляйтесь ничему», — расплылся в улыбке Страунг. «У нас с Лацисом старая дружба». Настолько старая, что мы растеряли желание быть любезными друг с другом. Часто пикируемся. Но это вносит определенный шарм в наши отношения. А мне показалось, что вы люто ненавидите друг друга, — отметила я. Хорошо, что всего лишь показалось, — усмехнулся он. Но мне было ясно, что он чего-то недоговаривает. Оставалось надеяться, что в какой-то момент ему надоест говорить с недомолвками, и он раскроет душу. Никогда не была на охоте. Призналась я. «Тогда сегодня у вас сложится первое впечатление, от которого будет зависеть ваша дальнейшая любовь к этому мероприятию. Охота либо нравится, либо нет. Уже знаю, что мне не понравится». «Вы не азартны?» «Нет, я против убийства зверей». «В этом мы с вами схожи», — Страунг усмехнулся. «Не люблю охоты, но если повелитель приглашает, то это равносильно тому, что он приказывает, а слушаться невозможно». «По мне, так вы можете не только ослушаться, но и заставить его плясать под вашу дудку». «У вас богатая фантазия», — шутливо отметил он. «При всей своей дерзости я не имею права слушаться его приказа. А теперь вам надо переодеться к охоте. Позвольте предложить вам очаровательный охотничий костюм». Он щелкнул пальцами, и на качелях появился голубой костюм. «Примерьте. На сей раз я сделаю это вне вашего общества. Пусть не думает, что я забыла, как он провел меня утром, когда я переодевалась». «Как вам будет угодно», — он кивнул. Я подхватила костюм и побежала в комнату. Казалось, что скоро нам уже надо выходить на охоту, поэтому стоило поторопиться. Поспешно сняла зеленое платье, надела обтягивающие панталоны без рюшек, поверх натянула обтягивающие голубые брюки, обула ботфорты. Надев свободную рубашку, стянула с голубым корсетом. Самостоятельно зашнуроваться не удалось, поэтому пришлось звать Страунга. Он умело зашнуровал меня и, щелкнув пальцами, мигом сменил свою одежду на охотничью. «Может, меня тоже будете переодевать с помощью магии?» — попросила я. «Может, буду, а может, нет», — неопределенно ответил он. «Магия убивает романтизм». Ему нравилось возиться с моими шнуровками. «Как мило!» «Думаю, нам пора». Чувство времени подсказывало, что мы опаздываем. «Без вас охота не начнется», — заверил он. «Откуда такая уверенность?» «Лацис затеял ее ради вас. Так отчего же начинать охоту без вас?» Он горько усмехнулся. Мы вышли из комнаты и спустились вниз. Прошли через многочисленные залы и вышли на большой внутренний двор, покрытый ухоженной травой. Участники охоты, девушки и молодые мужчины, уже собрались и ждали только нас. «Мы рады, что вы присоединились к нам», — Лацис расплылся в улыбке. Я постаралась ответить любезным выражением лица, но не была уверена, что у меня это хорошо получилось. Мысль о том, что этот дракон нацелился на меня, не давала мне покоя и коробила душу. «Тогда не будем затягивать». Страунг встал рядом со мной. «Пора вылетать». «Вы полетите на своем драконе, леди Лина?» — неожиданно спросил Лацис. «Или предпочтете оседлать меня?» От таких слов я чуть не подавилась воздухом. «Оседлать меня» прозвучало настолько двусмысленно, что вызвало кокетливый смех собравшихся дам. Но тут я осмыслила фразу полностью и побледнела. «Полететь на драконе?» — переспросила я. «Он что, издевается?» «Выбирайте любого», — рассмеялся Лацис и тут же обернулся драконом. «Мать твою, драконом!» Я в диком страхе отпрянула, споткнулась, чуть не упала, но меня подхватил Страунг. «Леди Лина, вы меня удивляете». Его глаза смеялись сквозь прорези маски. «Вы думали, что на грифонов и пегасов мы будем охотиться рыболовными сетями, сидя в лодках?» И чуть тише добавил. «А теперь возьмите себя в руки и не вопите, когда я обернусь драконом. Вам придется сесть на меня и ухватиться за выступы на коже. Гарантирую, я хороший летун, и со мной вы в безопасности». Он слегка отошел и вдруг обернулся драконом. Внутри меня все вопило и тряслось от страха. Но я постаралась держать лицо. Если бы знала, что охота будет верхом на драконах, ни за что не согласилась участвовать в ней.